4. Портос был классным водителем всех колесных, гусеничных, летающих и плавающих механизмов, и посадку на краю поляны он совершил в полной тишине. Ночь была безлунная, хотя и ясная. Глаза Портоса давно уже привыкли к темноте, и он отчетливо различал неподалеку светлую полосу шоссе, а за нею, на фоне звездного неба, черный силуэт кургана с дубом и развалиной на вершине. Выждав несколько минут и убедившись, что все спокойно, Портос выскользнул из лодки в пахучую траву и совершенно беззвучно, как только он мог это делать, пополз к шоссе. Он полз легко, без всяких усилий, переливаясь в траве, словно ртуть. Он не поднимал головы, но не сбивался с направления. Все мускулы его работали в лад и совершенно автоматически. Сказывался богатый опыт бесчетных тренировок, сотен озорных проделок, десятков ответственных соревнований на земле и под землей, на воде и под водой, в воздухе и в космическом пространстве. Портос был хорошим спортсменом, и этим все сказано. Добравшись до шоссе, он остановился. До подножия кургана оставалось шагов 50-60. Можно было бы, пожалуй, подползти еще ближе, но его могли засечь на светлой бетонке. А увидеть, или, по крайней мере, услышать, что здесь произойдет, нетрудно было и отсюда. Портос расслабился, распластавшись в траве громадной лягушкой. Теперь оставалось только ждать. Медленно тянулись минуты, медленно двигались созвездия над черной кроной дуба, медленно и ровно стучало сердце. Время от времени над поляной проносился тепловатый ветер, и тогда глухо шумела дубовая листва, и что-то длинное и тоскливо скрипело. Конечно же, не дверные петли, ведь дверь Портос оторвал и бросил в сторону. Экая незадача! Захотелось спать! Портос крепко зажмурился и снова раскрыл глаза. И в ту же секунду начались события. Сначала послышался глухой рокот, и легонько вздрогнула земля. Пустые окна заброшенного дома на вершине кургана медленно налились жутким сиреневым светом. Какие-то неясные, но очень уродливые тени задвигались там, и послышались торопливые шаги, а затем знакомое хлопанье могучих крыльев. Портос весь напрягся, обратившись в зрение и слух. Снова шаги. На этот раз тяжелые, уверенные, и звуки как бы астматического, с присвистом дыхания и жестяной скрежет. Сиреневый свет в окнах развалюхи медленно померк. Что-то звонко щелкнуло, как будто захлопнулась дверца автомобиля, и вдруг у подножия кургана вспыхнули три яркие фары. Глухой, свирепый голос произнес «Ка!» «Здесь двуглавый!» — отозвался другой голос, высокий и резкий. «Ты все понял, Ка?» «Все понял, двуглавый!» «Исходный рубеж — 120-й километр. Рубеж задачи — 80-й километр. По исполнении немедленно возвращаться!» «Ясно, двуглавый!» «Ки! Здесь двуглавый!» — проревел басом третий голос. «Ку!» «На месте, двуглавый!» — хриплым шепотом произнес четвертый. «Я Туркин Жансерхив!» «У тебя в кармане, двуглавый!» — тихонько пропищал пятый. «Отлично! Ка! Светает рано! Постарайся управиться за 3 часа! Не забывай, завтра утром нам предстоит сражение! Ну, а я пока обеспечу заложника! Вперед!» Послышался низкий гул. Яркие фары закачались, пришли в движение и поползли к шоссе. Портос не стал больше ждать. Теперь он знал все, что нужно. Едва неведомая машина с 3 фарами выбралась на бетонку, он, теперь уже почти не скрываясь, бросился к своей летающей лодке. Через полминуты лодка на бешеной скорости зачертила днищем по верхушкам сосен, а еще через 3 минуты Портос посадил ее в заросли акации напротив километрового столба с цифрой 120 и выхватил из кармана радиотелефон. Атос и Арамис выслушали его, не перебивая. Затем Атос прокричал сквозь железный ляск и рев мощных двигателей. «Выходит, их машина будет на 120-м самое большее через 10-12 минут». «То-то и оно», — уныло сказал Портос. «А вас когда мне ждать?» «Мы делаем все, что можем. Идем на полной скорости. Зубы от тряски шатаются. Будем у тебя к рассвету». «Поздновато». «Ты там смотри мне, спортсмен, никаких лишних движений. Помни, ты в разведке, и не забывай, что они готовы к сражению». «И даже намерены взять заложника», — едва слышно добавил Арамис. «Что это такое, кстати, заложник?» — спросил Портос. «Долго объяснять. Ну ладно, будь осторожен». «Отключаюсь». Портос выключил радиотелефон и вылез из лодки. Он взглянул на небо. В небе спокойно мерцали яркие звезды. Он посмотрел направо. Справа зловеще чернел дремучий лес. Он посмотрел налево. Слева расстилалась уцелевшая половина зеленой долины. Неоглядное пространство, покрытое спящими садами, среди которых раскинулись спящие селения, смутно белевшие стенами уютных домиков, извивались реки и ручейки, отражавшие в своих водах звездные небеса, лежали луга, по которым сонно бродили выпущенные в ночное кони. Где-то лениво тявкала собака, сонно щебетали птицы. Слышалось пение. То ли кто-то не выключил радио, то ли подружки загулялись, возвращаясь из клуба, и неутомимо звенела вода в невидимом ручье неподалеку. Все дышало таким спокойствием, такой безопасностью, и над всем этим нависла ужасная угроза. А друзья были еще далеко, и он был один и ничего не мог сделать. Впервые в жизни Портос ощутил душевную боль. Она была такой острой, что у него перехватило дыхание, и он в испуге и удивлении схватился за грудь обеими руками –